как там ее звали, подумал я, когда, замерев на месте, задумчиво потер подбородок указательным пальцем. Инури или Инари, или, может быть, Инари, ах, нет, Инари, это же тот депрессивный и умственно отсталый ребенок из страны волн. Покачав головой, я мысленно схватил и выбросил воспоминания об этом из своего разума, прежде чем помахать рукой знакомой старушке с кошачьими ушами, которая смотрела на меня весьма напряженным взглядом. Она стояла в проходе, всего в паре метрах от двери, которая вела в ее магазин, и выглядела до крайности разозленной. Так или иначе, но на то, чтобы объяснить ей цель своего пребывания в этом месте, мне не пришлось потратить много времени. И как оказалось, эта старуха, хотя и согласилась донести мою просьбу до других членов своей кошачьей банды, умудрилась затребовать от меня ответных уступок. Хаем, как ожидалось, это не кабара, далеко не простой человек, подумал я, кивнув в знак согласия, так же, как и та старая белая змея-мудрец. Она просто маскируется под безобидную пожилую женщину при помощи весьма сложной иллюзии, тогда как ее настоящий облик – это обычная на вид, пусть и старая, но очень жирная кошка. Ее тело также оказалось окружено невидимой аурой из природной энергии в форме старушечьей фигуры. Ее контуры как раз идеально совпадали с наложенной поверх иллюзией. И я бы не удивился, если эта штука могла действовать как силовое поле. Кстати, примечательно и то, что плоть кошки была переполнена чакрой мудреца, количество которой было сравнимой половиной Курамы. Итак, ты говоришь, что твоя приемная дочь была похищена обезьянами клана Сарутоби? Переспросил я, решив прояснить для себя несколько моментов после выслушивания ее пятиминутной речи. Ты все правильно понял, Итачи-кун, одобрительно сказала она, к сожалению, тогда я была слишком отвлечена управлением этим местом после наплыва всех этих беженцев и похищения Никоматы, а потому мне не удалось предотвратить этот прискорбный инцидент. Ладно, но мне нужно знать, где располагается логово похитителей, так как поиск нужного места самостоятельно займет немало времени, согласился я, а затем на мгновение задумавшись добавил, и думаю, стоит поторопиться, ведь иначе, учитывая повадки аборигенов, когда я верну тебе эту девочку, ее живот уже может оказаться несколько раздут из-за растущих внутри детенышей, зачатых от самцов местных горилл, макак или шимпанзе. Упомянутая перспектива мою собеседницу, конечно, не впечатлила. Вместо этого ее тело передернуло от отвращения, и она на мгновение потеряла контроль над своей иллюзией. Спустя мгновение к ней вернулся изначальный облик жирной старой кошки. Затем из ее пасти вырвался гневное шипение, а потом она громко выдохнула, наконец-то успокоив бушующие эмоции. Прошипев нечто невразумительное, Никобара окончательно пришла в себя. После этого ее тело исчезло в клубах белого дыма, которые вскоре развеялись, показав вернувшуюся на свое место иллюзию в виде безобидной на вид пожилой женщины. «Тогда, пожалуйста, поторопись», — умоляющим тоном пробормотала она, — «нельзя терять и минуты. И если ты спасешь Тамаки, я обещаю, что весь мой клан будет должен тебе услугу». Затем, махнув своей скрытой под иллюзией лапой, она манипулировала землей под моими ногами, вырезав там точные координаты нужного места. После этого, Никобара с помощью одной единственной нити чакры, выпущенной из кончика ее кошачьего хвоста, вытащила и бросила передо мной из ближайшего окна небольшую фотографию с лицом маленькой девочки, которая, судя по всему, и была ее приемной внучкой. Кивнув в ответ на действия старой кошки, я внимательно всмотрелся в предоставленное изображение, желая запомнить его во всех подробностях. «Обезьяны там», — пояснила Никобара, после чего хищным голосом добавила, «и еще Итачи-кун, будь добр, проучи их для меня хорошенько, пусть они заплатят за все, нет проблем», — радостно отозвался я, а затем, взмахнув рукой, открыл портал Йоми, вернувшись обратно в свою черную башню. Естественно, мне не хотелось заниматься этим делом самостоятельно, хотя я и мог сделать это, почти не прилагая реальных усилий. Вот только зачем же мне тогда столько подчиненных, раз такие мелочи приходится делать самому, хотя я уже сваливал работу на других, причем делал это не так уж и давно. Но вот сейчас, искушение сделать это еще раз стало просто непреодолимым, и с этим, увы, ничего больше нельзя было сделать. И как только я подумал об этом, мне удалось наконец-то понять причину, по которой разного рода злодеи просто сидят на месте, позволяя своим приспешникам пытаться убить или захватить главного героя. Как и в моем случае, они просто слишком полюбили это приятное чувство. Да, то самое, которая возникает, когда кто-то делает что-то вместо тебя, а ты просто наслаждаешься и получаешь прибыль без каких-либо усилий. Конечно, осознание данного факта не помешало мне делегировать эту задачу Карин, заявив ей, что только так она сможет расплатиться за провал своей прежней задачи. «Я все сделаю, Итачи-сан», — быстро согласилась Карин, когда я подозвал ее к себе сразу после моего возвращения в Черную башню. Мне пришлось выдать ей одно из устройств, разработанных Амадо, так как сама Карин совсем не умела ориентироваться на местности. В конце концов, логово обезьян располагается в весьма отдаленной от цивилизации области Страны Огня, и там не было дорог. Более того, насколько мне известно, еще со слов Фугаку, оно вдобавок ко всему хорошо скрыто силой созданного с помощью природной энергии барьера, так что ориентироваться с помощью своего чувства чакры у Карин не получится. Впрочем, правда ли то, что прежнему Итачи рассказал как-то его отец, еще предстоит узнать. Никабара, например, почти ничего не знала о том месте, куда сама меня посылала, выкупив эти координаты на черном рынке. Тем не менее, учитывая продажную натуру этих обезьян, возможно, что они сами раскрыли свой секрет, чтобы извлечь из этого прибыль и купить себе побольше так любимых ими бананов. Я также сомневаюсь, что предоставленные ими координаты окажутся недостоверными. В конце концов, после такого никто из наемников и теневых торговцев черного рынка не захочет иметь с ними дело. Так или иначе, но даже если координаты точны, то все еще существует возможность того, что на этот раз Карин снова облажается, а ведь у нее это уже могло войти в привычку. К счастью, вероятность такого исхода не так уж и велика. В любом случае, вбить переданные старой кошкой координаты в ту похожую на часы штуку достаточно просто, а затем словно JPS, устройство Амадо приведет вас в нужное место. Пожалуй, даже далеко не самый умный ребенок может с этим справиться. Если, конечно, ему удастся преодолеть сотни километров безлюдных лесов, заполненных гигантскими зверями, способными использовать чакру. А для Карин сделать все это – элементарная задача, которую она может разрешить, пробившись через все на своем пути с помощью грубой силы или же просто пролетев над ними. Проблема в том, что Карин была далеко не обычным ребенком по любым стандартам. Более того, несмотря на огромную по меркам этого мира силу, ума ей временами попросту не хватало. Пожалуй, все-таки лучше вбить координаты самостоятельно. Просто на всякий случай, решил для себя я, когда мы с Карин неспешно поднимались на крышу моей черной башни по ведущим наверх ступенькам. Впрочем, даже устранив этот фактор возможной тупости, нельзя исключать, что и в этот раз у Карин снова что-то пойдет не так. Покончив с вводом координат, я также решил помахать ей на прощание, когда Карин спрыгнула с крыши, улетев в сторону указанного старой кошкой места. Тем временем, Ханако как раз поднялась по лестнице следом за нами. «Итачи сама, что нужно делать, этой грязной рабыне?» – спросила меня она, прежде чем в ответ на мой задумчивый взгляд пояснить. «Эта недостойная сестра грязной мертвой предательницы уже устроила маленькую жрицу во дворце Даймё Снега и обговорила ее проживание там с хозяйкой этого места. Молодец», – похвалил я, когда, подойдя к Ханаке, одобрительно похлопал ее своей ладонью по макушке головы. Я и правда остался доволен, хотя и не столько Ханакой, сколько Фуо и тем, что она все-таки сдержала данное ей обещание. Ведь с ее дырявой памятью, забыть о том, что Шион вообще существует, отнюдь не невозможно. В конце концов, забыла же Фуо о собственных клонах, которые должны были следить за Сириусом, таким образом и о маленькой жрице вполне могла забыть. Не удивлюсь, что такими темпами она однажды забудет и о том, что теперь управляет страной снега. Ну и обо мне, конечно же, тоже. «Ты быстро работаешь», — выразил свое одобрение я. «А теперь, почему бы тебе не приготовить праздничный ужин, чтобы отпраздновать смерть третьего Хокаге? Рабыня исполнит любой приказ хозяина», — подобострастно заявила мне старшая сестра Таюи, совершив глубокий поклон. Выпрямившись, Ханако убежала, желая как можно скорее выполнить выданное мной поручение. Глядя ей вслед, мне оставалось только одобрительно кивнуть, поражаясь ее энтузиазму. Следующие 10 минут я простоял, лениво зевая и размышляя о том, где может скрываться Гамамару. Но в конце концов, мне это надоело, и я решил покинуть крышу черной башни, желая заняться чем-то другим. В итоге, пока Ханако была занята готовкой, я неторопливо спустился вниз по лестнице, попутно призвав в руки свой смартфон, желая закончить чтение недавно вышедшей японской манги. «Блин, неужели эти чернокожие феминистки сюда уже добрались?» – недовольно пробормотал я, когда почти полчаса спустя издал удрученный вздох. «Ну ладно, лучше бы мне забыть об этом мерзкой истории, как можно быстрее. В такие моменты, как этот, мне хочется отправиться в США и устроить местному населению легкий геноцид. К счастью для них, моя воля преобладала над желанием крушить все, словно Халк, а потому феминистки Соединенных Штатов были спасены от мучительной смерти. Таким образом, так и не устроив бойню, я спрятал телефон в карман своих брюк и отправился на кухню, откуда уже доносился аромат приготовленной ханакой пищи. Когда пару часов спустя я сидел на диване в своей комнате, читая очередную мангу из Японии, а Карин с грохотом распахнула дверь, издав громкий крик, мое удивление было не передать словами. «Итачи-сан!» – прокричала она, гордо держа в руках статуэтку из голубого нефрита в виде стоящей на двух ногах жаби с парой крыльев и щупальцами осьминога, растущими из области чуть ниже рта. «Я нашла секту жаб, где поклоняются жабе-мудрецу, который спит. У этой секты действительно такое странное название», – сухим голосом осведомился я. «Секта жабы-мудреца, который спит, да, это вызывает у меня плохие ассоциации с мифами Ктулху. Это так, Итачи-сан. Изначально я заметила это, когда просто пролетала мимо, захотела уточнить Карин. Там было много людей с жуткой чакрой, и я немного заинтересовалась. Но я решила проявить осторожность и просто посмотреть на сторону и не спускаться туда. Хаем, задумчиво промычал я, это интересно. Продолжай». По-видимому, главный храм огня в стране огня был оккупирован этой сектой, как и меньшие храмы в той же стране, пояснила она, туда стекаются люди, которые глупо бормочут фразы типа «На запутанной горе, мудрец жаба пробудится на назначенный час, и просто жаба спит, а также весь мир, жабий сон, и еще плоть умрет, а жаба вечна». Даже если озвученная ей информация показалась мне весьма сомнительной, мое настроение все равно заметно улучшилось. Ведь я думал, что придется подождать еще несколько месяцев, прежде чем получится найти хоть что-то, но как оказалось, жаба-мудрец действовал на опережение, по-видимому, решив, что ничего в этом мире больше не представляет для него непосредственной угрозы. Он принялся напрямую собирать у людей духовную энергию, и делать он это решил с помощью традиционного для разного рода божественных сущностей метода поклонения. С этой целью Гамамару и организовал фанатиков и места для сбора последователей в некоторых областях страны огня, а может быть, даже и по всему миру. Хотя, по сути, после разрушения чистого мира, он мог и не иметь особого выбора в этом вопросе. Мне бы вообще не пришлось удивляться, если бы выяснилось, что ему для выживания необходимо доить души людей, будто коров, словно самый настоящий энергетический вампир. Кстати, Карин, а ты спасла приемную внучку той кошки? Спросил я, неожиданно вспомнив о моем недавнем посещении так называемого города Небесной Палаты. Нет, Итачи-сан, покачала головой она, мне удалось найти у обезьян целую кучу похищенных ими маленьких девочек и молодых девушек со всего мира, которых хранили там, как вещи для последующей продажи на аукционе Сарутоби. Но внучки старой кошки там не было. Хаем, задумчивым тоном промычал я, тогда где же она? Похоже, ее отправили в качестве дани для секты жабы-мудреца, который спит. Или, по крайней мере, это то, что сказали мне те обезьяны, когда я пригрозила избить их до смерти, взорвав соседнюю гору с помощью бомбы хвостатого зверя. Мне пришлось ответить на ее слова одобрительным кивком. Тот факт, что она не бросилась на жаб и их поклонников, сходу меня обрадовал. Вместо этого Карин решила вернуться ко мне, и это говорит о том, что она стала гораздо более зрелой, осторожной и осмотрительной. Но что еще более важно, ей в самом деле удалось сдержать свое любопытство дважды. В конце концов, Карин проявила интерес к жабьей секте еще тогда, когда впервые столкнулась с ними на пути к логову обезьян. «Понятно, понятно», – прошептал я, дважды кивнув. «Что ж, тогда, возьми ханаку, прихвати мой черный летающий ковер и спаси этих жертв жадности клана Сарутоби. Не нужно оставлять их в руках обезьян, но перед этим попросив Уоу также приютить их. В конце концов, дворец, в котором она теперь живет, довольно велик, и там уже живет Шион, а одной похищенной обезьянами Сарутоби девочкой больше, одной меньше. Какая разница? Даже если Фуоу совершит непростительное преступление и откажется сотрудничать со следствием, то есть со мной, я в любом случае найду, где их поселить. Может быть, некоторые даже захотят вернуться домой, и мне будет несложно им в этом помочь. Если, конечно, у них все еще есть дом. А что будешь делать ты, Итачи-сан? Ну, а я закончу то, что мне уже давно следовало бы сделать. Спустя пару минут, я стоял на том месте, где когда-то возвышались гордые башни Роурена, неторопливо поедая аппетитный и вкусный на вид фрукт. Теперь я точно готов к любым неожиданностям, подумал я, проглатывая последний кусочек десятихвостого, которого жители этой маленькой страны ошибочно принимали за так называемые жилы дракона или, как их еще называют, драконьи вены. После этого мой путь лежал в сторону храма огня, и немалую его часть мне удалось преодолеть с помощью полета в первую же секунду после того, как я покинул Роурен. К сожалению, оставшееся расстояние мне пришлось миновать на своих ногах и в то же время скрываться, как мог, спрятав не только свою чакру, но и ограничив собственную скорость, чтобы не создавать ударные волны во время движения. Естественно, по дороге я также решил собрать немного дополнительной информации, подслушивая и подглядывая за местными жителями. В конце концов, иногда даже мельчайший кусочек знания о возможностях врага может определить победу в сражении между равными по силам противниками. Ну и конечно, можно сказать, что таким образом просто проявила себя моя паранойя, или же мое любопытство. Однако, мне все-таки удалось узнать кое-что интересное. Как оказалось, ближайшие крестьяне были убеждены невидимой силой в том, что вся вселенная, в которой они живут, на самом деле плавает в желудке гигантской жабы неописуемого размера. Имя этой жабы – Гамамару. Более того, сама реальность, по мнению этих фанатиков, это просто жабья прихоть, которая существует лишь до тех пор, пока ее творец доволен почитанием и сыт молитвами, а потому все живые существа должны поклоняться и усердно молиться так называемой жабе-мудрецу, который спит. Ну, а если они этого якобы делать не будут, то существо, которому они поклоняются, проснется, и тогда, как им кажется, начнется настоящий конец света. Весь мир растворится в желудочном соке Гамамару и будет окончательно поглощен им. И будь то луна, звезды или души умерших, ничто не исключение. Все исчезнет безвозвратно. Налицо массовая промывка мозгов, констатировал очевидный для себя факт я. Это странным образом похоже на эффект всемогущества той шлюхи-андроида из Барута, но масштаб поменьше. Похоже, что область действия пока ограничиваются только северо-западной территорией страны огня, но она вроде как растет. И если так продолжится, то эффект этой странной техники покроет весь мир. Еще одна проблема состояла в том, что люди, ставшие жертвой этого явления, похоже, забыли о существовании даймё. Отныне они верят, что ими всегда правил и все еще правит жабий жрец, который выглядит как помолодевшая копия Джирай. Должно быть его клон. Интересно, что всех ниндзя, жрецов, монахов и самураев это влияние не затронуло. Вместо этого они впали в полнейший шок, когда все это случилось, и люди вокруг стали петь хвалу жабам, уставившись на них, словно на своего злейшего врага. Но особенно не повезло монахам и жрецам. Как оказалось, те храмы, что они считали своими, были оккупированы захватчиками, которые поспешно возводили повсюду статуи жаб. Конечно же, попутно эти сектанты с промытыми мозгами убивали прежних владельцев захваченных ими мест, вдобавок во всему обзывая их демонами, а иногда и еретиками. Обычные люди, которые так и не овладели хотя бы базовым контролем над чакрой, не способны хоть что-то противопоставить этой странной технике, быстро осознал я. Скорее всего, именно поэтому, устроившись все это, злодей решил перестраховаться, пытаясь искоренить тех, кто все еще способен свободно мыслить. В конечном счете, в городах и деревнях, которые я встретил по пути, началась охота на демонов. Пользователей чакры травили и убивали во сне, а также окружали и били в спину, не считаясь с потерями. Даже если для убийства одного случайно проходящего мимо шиноби нужно было положить целую гору трупов, то они все равно это делали, кидаясь на предполагаемых демонов без заботы о собственной жизни. Эта сцена похожа на зомби-апокалипсис, подумал я, глядя на то, как неспособный ходить младенец впился в ногу самурая, словно страдающая от бешенства собака, и я, к сожалению, пока ничего не могу с этим сделать. В конце концов, мне все еще нужно хранить свое выживание в тайне от Гамамару, чтобы потом застать его врасплох. Просканировав тела жертв этой промывающей мозги техники с помощью силы своих глаз, я убедился в том, что их плоть подвергается влиянию природной энергии и медленно, но верно начинает мутировать, превращая их в жаб, словно неудачная версия режима мудреца, которую использовал Джирая. Да, похоже, что иллюзия, затронувшая этих людей, не происходила от обычной чакры. Вместо этого, буквально сама энергия природы вокруг них вливалась в тела людей, изменяя их изнутри, как ментально, так и физически. Похоже, что мне стоит поторопиться, с тревогой осознал я. К счастью, я уже почти приблизился к бывшему храму огня, а значит, скоро все закончится. Хотя я был далеко не альтруистичным человеком, а скорее наоборот, чистым эгоистом, но те сцены, которые мне довелось увидеть по пути, вызывали слишком большое отвращение. Так что дело не в том, что я хотел спасти этих жертв из добросердечных побуждений. Просто мне не нравился план жабы-мудреца до такой степени, что я искренне возжелал испортить ему жизнь. Не удивлюсь, если постороннему человеку такие мысли показались бы проявлением двойных стандартов и полнейшим лицемерием. В конце концов, я сам не так давно активно промывал мозги людям, а вот теперь жалуюсь на то, что тем же самым занимается кто-то другой. Но где я, неоднократно спасавший человечество этой планеты, а где эта жадная старая жаба? Мы находимся в совершенно ином положении и преследуем противоположные цели, имея при этом убеждения, которые заметно отличают нас друг от друга. Можно сказать, что даже живем в разных мирах. Впрочем, последнее утверждение можно даже воспринимать буквально. Ха-ха-ха, забавно, усмехнулся я, когда перед моими глазами предстали стены храма огня. Выходит, что человечество будет спасено мной уже в четвертый раз. Однако одна вещь мне не дает покоя. Почему Гамамару начал открыто действовать только сейчас? Неужели кто-то помимо меня мешал ему захватить мир? Если да, то кто же это? Но эти мысли мне пришлось оставить на потом, потому что вскоре я добрался до самого крупного скопления жабьих фанатиков, главного храма огня, где не так давно проживал монах-самоубийца по имени Чирику. Как и сказала Карин, это место было занято поклонниками жаб, и даже похожие на фигуры будд статуи мудреца шести путей были заменены на неприятных даже на вид земноводных друзей Джирай. Мои глаза распахнулись, когда я применил способность, похожую на главную силу Бейкугана, пристально наблюдая за происходящим. Тем временем, мое тело, скрывшись под покровом невидимости, затаилось на ограждающей храм огня стене. Лучше повнимательнее оценить ситуацию, прежде чем начать действовать, мысленно отметил я. А еще, мне кажется, что где-то там, внутри, есть нечто похожее на мой портал Йоми. Надеюсь, что мои чувства меня не обманывают. Однако интересно, куда он ведет и зачем здесь? За открытыми воротами стояла целая толпа, а перед самим храмом располагалась гигантская каменная пасть, словно растущая из-под земли. Разумеется, это была пасть жабы, и над ней висела клетка, которую за толстую цепь удерживала массивная красная жаба высотой около 10 метров, но на этот раз уже настоящая. Присмотревшись, я осознал, что за прутьями внутри клетки сидели дети с большими запасами чакры. Мне сразу повезло заметить, что тела некоторых из них выглядели так, как будто бы их упорно тренировали много лет. Иначе говоря, они все там выглядели довольно мускулистыми под одеждой. И насколько я мог судить, никто из них не подпадал под действие промывающей мозги иллюзии, а потому, вероятно, были более чем способны контролировать собственную чакру. Однако, как только я задумался о том, зачем они здесь и что с ними собираются сделать эти фанатики, как случилось кое-что очень примечательное. Под одобрительные крики окружающих фанатиков, массивная жаба, держащая клетку, начала медленно, но верно опускать свою лапу вниз. Вместе с этим и находящиеся за металлическими прутьями пленницы устремилась в пасть ее каменного сородича. «Подождите-ка, а разве одна из тех девочек внутри не выглядит похожей Тамаки, ту самую внучку старой кошки?» Лихорадочно размышлял я, когда в моем уме пронеслись воспоминания о показанной мне фотографии. Сложно сказать, была это удача или наоборот проблема, вызванная ее отсутствием, но мне пришлось воспользоваться этой возможностью в полной мере. Протянув руку, я открыл невидимый круглый портал в свое божественное измерение над головой моей цели. В тот момент макушку внучки старой кошки от созданной мной дыры в пространстве отделяло всего несколько сантиметров. А затем, подчиняясь моей мысленной команде, портал сдвинулся вниз, поглотив тело внучки старой кошки без промедления. После этого я не стал терять время зря, а использовал уже открытый мной проход в божественное измерение, чтобы проникнуть внутрь клетки. Мое тело исчезло из реального мира, чтобы в тот же миг возникнуть там, где раньше пребывало тело спасенной мной Тамаки. За это время управляемый мной портал сдвинулся в обратную сторону по моей команде, вернувшись в то положение, которое он принял изначально, когда я только создал его внутри клетки впервые. Таким образом, прежде чем кто-либо успел хоть что-то понять, я вначале переместился обратно в божественное измерение, а после этого заменил собой внучку старой кошки и даже принял ее облик, чтобы не насторожить окружающих фанатиков и ту массивную жабу. Операция по спасению прошла успешно. Мысленно отметил я, осталось только понять, смогу ли я также хорошо провести операцию по проникновению. И спустя ровно 3 секунды, та клетка, где я теперь сидел, скрылась во рту каменной жабы, огромная пасть которой захлопнулась, отрезав меня и других пленников от окружающего мира. Спустя мгновение, они осознали свое положение, закричав от страха и отчаяния, когда все вокруг погрузилось во тьму. Некоторые из них даже превратили каменную жабу в филиал бесплатного туалета, распространяя по ее внутренностям неприятный запах дерьма и мочи. Я тоже для виду должен был последовать их примеру, но все же не стал. И для этого у меня были свои причины. Во-первых, мне так и не удалось точно вспомнить, как звучит голос внучки старой кошки, облик которой я теперь принял. Во-вторых, портить свою одежду собственными испражнениями мне также, понятное дело, совсем не хотелось, да и моя совесть так поступать с собой просто не позволяла. Таким образом, я был вынужден рассчитывать на то, что никто из потенциальных наблюдателей не обратит на эти несоответствия особого внимания. И как выяснилось через минуту, мои надежды оправдались вполне мере. Пространство внутри статуи, где мы теперь находились, начало дрожать и скручиваться, словно подвергаясь воздействию фирменной техники Учихи Обито. А это означало только одно, как ожидалось, подумал я, прикрыв свое лицо рукой, чтобы уберечь себя от вони, что к тому моменту уже успела стать совершенно нестерпимой. Каменная жаба – это замаскированный портал для доставки жертв в страну жаб. Этот фанфик наконец-то подошел к концу, и вчера я наконец-то дописал и выложил финальную главу. В общем, если я буду выкладывать по одной главе в неделю, то последнюю из них я выложу тут примерно через 7 недель. Вот так, спасибо тем немногим, кто дочитал до этого момента. Глава 57. Когда процесс с пространственного переноса подошел к концу, я с удивлением посмотрел на зеленое небо и светло-зеленое солнце, которое ярко светило сверху и, судя по его положению в этом мире, сейчас был полдень. Это выглядело, мягко говоря, странно, ведь в той части страны огня, где я был совсем недавно, уже близился вечер, а само небесное светило уже клонилось к горизонту. Это совсем другая звездная система, осознал я, нахмурив брови, хотя и не другое измерение, но от мира Наруто. Эту планету могут отделять сотни или даже тысячи световых лет. Я был уверен, что мои ощущения меня не обманывали, и там, где-то далеко, мне удалось вполне ясно почувствовать установленные ранее порталы Йоми. Нас разделяло абсурдное расстояние, и сейчас мои они явно были закрыты. Но все равно эти порталы ощущались примерно так же, как и тогда, когда я находился в мире Наруто. Иначе говоря, меня совершенно точно не перенесло в другое измерение или в другую вселенную. Благодаря моему опыту пребывания в Фалмарте и той версии Земли, куда Харди открыла свои врата, я был уверен в этом на все 100%. Кстати, окружающий воздух был наполнен природной энергией, так же как и почва под ногами и даже облака в небе. Причем ее концентрация намного превосходила мои самые смелые ожидания. По сути, таких мест, насколько мне известно, не существовало в мире ниндзя, не говоря уже о Земле и Фалмарте. Так или иначе, но после переноса в этот мир клетка со мной и другими узниками оказалась перемещена на покрытое короткой зеленой травой плато. Оно было весьма обширным, и только где-то вдали можно было разглядеть небольшие озера, холмы и высокие горы, вершины которых были покрыты толстым слоем белого снега. Однако пока я глазел по сторонам, другие жертвы похищения стали превращаться в жаб. Их кожа покрылась пупырышками, конечности раздулись, волосы выпали, зрачки стали похожими на полоски, белок глаз пожелтел, а одежда лопнула из-за увеличения общего размера тела. Это случилось так внезапно и быстро, что, будучи отвлеченным, я едва успел уловить эти перемены. По сути, окружающая природная энергия заразила их тела, развратив их разум и плоть сразу после появления в этом мире. Прежде чем им удалось хотя бы попытаться осмыслить то, что происходит вокруг, они окончательно утратили свою человечность, и даже их души неведомым образом были преобразованы из человеческих в жабьи. Мне это легко удалось понять, как только я протянул руку, чтобы прикоснуться к одному из этих бедняк, просканировав его тело с помощью силы пути человека. В итоге, спустя всего 2 секунды после нашего прибытия на эту планету, окончательно утратив свой истинный облик, эти бедняги распахнули свои теперь уже жабьи пасти, издав синхронный крик. Жаба спит, жаба правит, жаба вечна, жаба, бог, жаба – это все, мы – жаба. Какое жуткое зрелище, мрачно подумал я, по-прежнему сидя посреди теперь уже заполненной земноводными клетки, но это также означает, что мне придется раскрыться раньше, чем я рассчитывал. Духовная энергия хлынула из развращенных душ, которые всего минуту назад были вполне обычными людьми. Эта сила вырывалась из самой сокровенной части их естества, сливаясь с окружающей природной энергией, которая, как я уже успел заметить, всасывалась чем-то, что находится глубоко под землей, скрываясь где-то в ядре этой планеты. Пока я размышлял, окружающие жабы замолчали, а затем синхронно повернулись в мою сторону. Их жабьи зрачки смотрели на меня с первобытной ненавистью и злобой. «Еретик!» — воскликнул один из них. «Еретик!» — вторила ему другая жаба. «Зло!» — прокричало еще одно земноводное. «Их уже не спасти!» — подумал я, издав печальный вздох. «Лучше просто и милосердно убить!» Составив план дальнейших действий в своем уме, мне оставалось только встать и приступить к его реализации на практике. Затем я слегка приподнял ногу, чтобы спустя мгновение стремительно опустить ее вниз. Когда моя стопа врезалась в землю, пробивая насквозь металлическую решетку, во все стороны распространилась ударная волна. Она с грохотом пронеслась по окрестностям, превратив в пыль, как саму клетку, так и ее содержимое. «Покойтесь с миром», — мысленно пожелал я, глядя на то, как превращенные в жаб люди вновь изменили свою форму, но на этот раз, обратившись в кровавый туман, что разлетелся по ветру под действием вызванной моей ногой ударной волны. Таким образом, лишь я один остался стоять в пустом кратере диаметром в несколько сотен метров, задумчиво глядя по сторонам. Однако мое бездействие продлилось недолго. Спустя всего 5 секунд с неба послышался оглушительно громкий, но все еще знакомый голос, услышав который, я решил окончательно отказаться от попытки подражать приемной дочери старой кошки, вернувшись в свой настоящий облик. «Твое выживание противоречит законам небес», — громогласно произнес Гамамару. «Я желаю знать ответ. Скажи мне, жалкий раб, как ты пережил разрушение чистого мира? А пососать член ты не хочешь?» — тихим голосом осведомился я, а затем нахмурился, поспешно добавив. «Ну, а если серьезно, то как же иначе? Как говорится, зло всегда находит выход. Если честно, то, что бы ни желала эта старая жаба, но меня ее прихоти совсем не заботили. Я гораздо больше интересовался тем, как слова Гамамару распространялись повсюду. Ведь он разговаривал со мной отнюдь не с помощью передачи звука по воздуху, как это бывает обычно. Нет, вместо этого, ему удалось придумать гораздо более впечатляющий метод для доставки сообщений. Впрочем, спустя лишь мгновение, обратившись к своим чувствам, мне без особого труда удалось обнаружить, что вместо материи, казалось бы, сама природная энергия всей планеты вибрировала, специально для того, чтобы некая жаба могла сказать мне несколько слов. Таким образом, голос Гамамару доносился буквально отовсюду, создавая ощущение божественного присутствия. «Хороший трюк», — мысленно отметил я, кивнув в знак признания его достижений. «Эту технику мне нужно взять на заметку. Она может пригодиться когда-нибудь. Кстати, это также хороший пример того, что может достичь настоящий мудрец, который тренируется в течение как минимум 1000 лет, попутно поглощая духовную энергию из миллиардов человеческих душ. Кроме того, это означает, что старая жаба управляет природной энергией всей этой планеты так же легко, как я сам своей собственной чакрой. А это довольно-таки впечатляющий подвиг. И как только я осознал это, мне даже захотелось его немного похвалить. Пусть старая жаба будет польщена этим. Я, Учиха Итачи, нарекаю тебя сильнейшим, КХМ сильнейшей земноводным», — произнес я с небольшой запинкой, когда, скрестив руки на груди, стоял с пафосным видом, пытаясь подражать Мадаре во время его столкновения с союзными силами Шиноби. «Поздравляю, отныне ты можешь быть горд за себя и свой жабий народ, вот твой приз». Закончив свою речь, мне оставалось только применить технику сотворения всего сущего, чтобы создать для Гамамару достойный его истинной природы подарок. И спустя секунду всего в 2 метрах от меня возникла позолоченная статуэтка из гипса в форме руки с вытянутым вверх средним пальцем. Жаба-мудрец так и не соизволил поблагодарить меня за это, но вместо того, чтобы грустить, я посмотрел вниз задумчивым взглядом, но не себе под ноги, а в сторону ядра планеты, что оказалось живым существом. «Так вот где ты спрятал свое основное тело», — тихим голосом прошептал я, но мой собеседник все равно услышал. Впрочем, вероятно, он воспринимал и знал все, что происходит в пределах атмосферы этой планеты. В конце концов, Гамамару, по сути, и сам был этой планетой, как и Игайски на вселенной Марвел. И благодаря силе моих глаз мне без особого труда удалось понять правду и даже рассмотреть гигантскую жабью фигуру, что скрывалось в недрах Земли. «Интересно, внутри его желудка есть карманное измерение?» – размышлял я, продолжая анализировать тело Гамамару. «Кажется, там ему удалось накопить там немало природной энергии. Это зрелище заставило меня вспомнить о боге смерти. И, как и в его случае, внутри жабы-мудреца тоже хранятся души. И там находились далеко не только души пары миллионов жаб. Нет, в карманном измерении Гамамару мне удалось обнаружить еще и троицу убитых мной Мамашики, Урашики, Хагорома и его брата Хамуру за компанию с Кагуей и Ишики. По сути, Гамамару пожрал их всех и теперь, словно бог смерти пытался переварить, превратив их систему каналов чакры в особую энергию, которую он будет использовать для собственного усиления. «Так, значит, печать матери-мудреца 6 путей на Луне уже пуста», — внезапно осознал я, и Тинсиган тоже был проглочен этой гигантской жабой. «Да, а ведь я почти забыл о существовании этой штуки. Ну, раз так, то мне остается сделать только одно — разрушить все вокруг и прикончить наконец-то эту настырную старую жабу. И лучше всего сделать все это прежде, чем Гамамару закончит поглощать систему каналов чакры пойманных им Ацуцуки. Эй, знаешь, когда я сломал ту клетку, я ведь на самом деле вежливо постучал», — довольным тоном заявил я, — «а ты мне так и не открыл свою дверь. Разве это не грубость? А за грубость нужно наказывать». Конечно, аргумент, который я высказал, прозвучал довольно-таки сомнительно, но лично мне кажется, что он вполне уместен. Ведь раз уж я соизволил прийти сюда лично специально ради него, то почему Гамамару до сих пор скрывается? «Так не пойдет. Какая же ты некультурная жаба», — с усмешкой сообщил я, когда вокруг меня выросла гигантская фигура Сусанаа. Она продолжала расти, пока не достигла своей полной формы, сравнившись по высоте с вершиной Эвереста. Тогда же планета жаб содрогнулась от бремени чудовищного веса, и даже литосферная плита в глубинах Земли подо мной прогнулась. Затем, спустя всего секунду, гигантские крылья моего Сусанаа, что простирались на 1000 метров, сдвинулись с места и стремительным взмахом вознесли колоссальную фигуру, во лбу которой располагалось мое тело за пределы воздушного пространства этого мира. И как ни странно, но это привело к возникновению еще одной ударной волны, что пронеслась по всей планете, воспламеняя атмосферу на расстоянии 100 километров вокруг. Благодаря силе моих глаз, что подражало основной способности Бейкугана, мне даже удалось рассмотреть данное событие во всех подробностях. И это оказалось во всех смыслах завораживающее зрелище. Вау, это смотрится действительно круто. Наблюдать за этим все равно, что смотреть на события тех любимых американцами апокалиптических фильмов своими глазами, мысленно восхитился я. Кстати, мне действительно следует устраивать такого рода масштабные испытания собственной силы намного чаще. Может быть, даже стоит показать это Каринной Фуу. Этим двоим бы такое точно понравилось. Затем, подчиняясь моей команде, массивная фигура Сусанаа, которая выглядела так, словно соткана из черного пламени Аматерасу, подняла обе свои руки вверх. Спустя долю секунды в его ладонях возник меч, состоящий из обыкновенной на вид чакры. Одним своим существованием этот клинок порождал синий свет, который распространялся по всей планете, словно испускаемый еще одним солнцем. И спустя лишь миг, он опустился вниз. Тогда же по моей команде из кончика меча хлынула чакра в серповидной форме, которая устремилась вниз, пронзая земную твердь и литосферные плиты, пока она наконец-то не поразила скрывающегося внутри планетарного ядра Гамамару. Таким образом, вся планета оказалась разрублена насквозь, разделившись на 2 равные половинки. И даже великий жаба-мудрец и его гигантское тело не были исключением. Интересно, что бы подумал тот генерал Страны Железа, когда увидел, как любимая техника всех самураев сокрушает миры. Задался вопросом я с усмешкой на губах, его душа должна была попасть в чистый мир после смерти, а значит, она теперь в моих руках. Так что, может быть, мне потом стоит это проверить. Не прошло и секунды с момента моей атаки, как планета жаб взорвалась, превратившись в космическую пыль. И это был не только результат моих собственных усилий, а ответный удар Гамамару, который каким-то образом умудрился пережить мою недавнюю атаку. Прямо на моих глазах его разрубленное тело срослось в единое целое, а затем он, манипулируя природной энергией, окружил себя ей, словно броней, попутно вызвав волну вибраций, которая распространилась по всей поверхности земного шара. И именно это впоследствии привело к полному краху планеты. Похоже, что Гамамару не заботит сохранность этого мира, подумал я, когда, сидя в кристалле, в лбу своего Сусана лениво почесывал свой подбородок, но меня это не удивляет, ведь там уже больше не было живых существ, а одни только растения. Должно быть, почти всех своих сородичей и прочую живность Гамамару уже давно сожрал, ведь недаром же в его карманном измерении хранятся души стольких жаб. А еще мой враг, хотя он и повелевающий природой мудрец, едва ли, в самом деле, будет утруждать себе какой-либо заботой о сохранности природных ресурсов этой планеты, защите окружающей среды и экологических проблемах. В конце концов, он же не член Greenpeace. Правда, судя по содержимому его пространственного кармана, обычные животные и насекомые его совсем не интересовали. Гамамару даже не удосужился пожрать их души, хотя у некоторых из них наверняка была собственная система каналов чакры. Интересно, почему? Подумал я, задумчиво покачав головой, может быть, дело в том, что он может поглощать только души своих поклонников. Кстати, а ведь это поднимает вопрос о том, куда собственно уходят души мертвых животных после смерти. Даже в чистом мире их явно не было. Пока эти мысли вяло текли в моей голове, волна природной энергии, смешанная с космической пылью, которая осталась от разрушения мира жаб, наконец-то достигли моего Сусана, заставив его гигантское тело содрогаться. Однако такого рода атака не смогла нанести ему серьезные повреждения, а лишь породила несколько маленьких трещин на его доспехах. Тем временем, взглянув на гигантскую красную жабу, парящую в пустоте космоса, размер которой казался мне приблизительно сравнимым с луной Земли, я решил вновь атаковать. На этот раз на кончике гигантского меча собралось синее пламя, которым прежде владела Мататаби. Спустя мгновение я приказал своему Сусана поднять клинок и нанести им удар во второй раз, и в итоге пылающая дуга устремилась в сторону Гамамару. «Что?» – подумал я через мгновение, удивленно приподняв бровь. Он восстановился даже после этого, и даже пламя погасло. Благодаря экспериментам с синим пламенем, мне удалось заставить его принять свойства Аматерасу. Это означает, что оно было как минимум таким же условно неугасимым и должно быть более чем способно гореть как минимум 7 дней и 7 ночей даже в пустоте космоса. Запечатать или поглотить эту атаку с помощью одной из техник Ринигана или чего-то подобного тоже не представляется возможным. Причина в том, что я вложил туда небольшой кусок божественности, полученного мной от пожирания бога огня в Фалмарте. В результате, этот вариант отпадает сам собой. «Бесполезно, бесполезно, бесполезно!» Яростно прокричал Гамамару, и его голос распространился через вакуум вместе с очередной волной природной энергии. «Дай догадаюсь, ты адаптируешься, не так ли?» Ответил я, пытаясь наложить на него иллюзию с помощью силы своих глаз. «Ты приобретаешь сопротивление после того, как сталкиваешься с атаками, которые наносят тебе прямой урон». Естественно, услышать мои слова он с учетом ситуации был попросту не способен. Таким образом, мне пришлось донести их до него с помощью иллюзии, транслируя свою речь ему напрямую в голову. «Я непобедим», — прогрохотал жаба-мудрец, — «и это только твоя вина. Именно встреча с тобой заставила меня пойти на крайние меры. Итак, в том, что ты сожрал всех членов своей жабьей расы, ты теперь винишь меня», — решил уточнить я, Хаэм. «Тогда, может быть, ты обвинишь меня в чем-то еще, например, в том, что...» «Заткнись», — взревел Гамамару в ответ. «Ой, кажется, мне удалось случайно поразить его больное место», — внезапно осознал я, «но это неплохо, ведь те, кто злятся, склонны совершать ошибки. Это означает, что мне будет проще победить его, если только он не прикидывается». Естественно, все это время я транслировал свои слова с помощью потока чакры, как своего рода слуховую галлюцинацию. Однако мой враг так и не адаптировался к ней, а вместо этого применил типичную методику ниндзя для разрушения техник типа гендзюцу, попросту выплеснув из своего тела зараженную моей иллюзией энергию. Это означает, что Гамамару и правда не способен адаптироваться к тому, что не причиняет ему прямого вреда. Это прогресс, отметил я, довольно кивнув. Похоже, что победить его будет не так уж и сложно, хотя он, безусловно, проблемный противник. Но на всякий случай лучше было бы проверить то, может он избирательно отключать и включать свою адаптацию или же нет. Тем временем жаба-мудрец гневно сощурился, и в его глазах возник знакомый узор в форме малинового Риннигана. Однако на этот раз количество тамое, что присутствует внутри него, показалось мне, мягко говоря, абсурдным. Их было порядка 10 тысяч, и они оказались невелики по размеру и постоянно вращались внутри его глаза, выглядя так, словно почти сливаются в единое целое из-за того, как быстро они двигались и как близко располагались по отношению друг к другу. «Тебе не победить», — вновь подал голос жаба-мудрец. «Эти глаза — кульминация тысячи лет усилий. Техника, которую они даруют, превращают меня в истинного бессмертного. Независимо от силы, я бесконечно адаптируюсь ко всему, что ты можешь мне противопоставить». Затем после короткой паузы, которая продлилась чуть более секунды, он торжественным тоном добавил: «Подчинись мне и прими меня как своего истинного и единственного Бога. Поклоняйся мне и будь моим последователем и верным слугой. Это единственная возможность, которая есть у тебя и твоего жалкого и ничтожного мира». Закончив свою речь, Гамамару наконец-то замолчал, и совершил это он только для того, чтобы окинуть меня угрожающим взглядом, что выражал все те чувства, которые великий жабий мудрец тогда испытывал. Впрочем, его молчание продлилось недолго. Ярость, которая жила вновь в нем, нашла свой выход спустя примерно 3 секунды. «Альтернатива – уничтожение. В этот раз ты не сбежишь», – заявил он, окутывая всю звездную систему своей природной энергией. «Покорись мне или умри». Тогда же я ощутил, как пространство вокруг меня укрепилось, заблокировав любые формы перемещения, которые, как мой собеседник думает, я могу применить. И эти изменения распространились по ближнему космосу, растянувшись на центиллионы километров. И на самом деле, он не так уж и не прав. Спустя дюжину попыток задействовать различные пространственно-временные техники, начиная от йоми и заканчивая простейшей техникой замещения, мне удалось окончательно подтвердить это. Сбежать от него таким способом и правда попросту невозможно. Впрочем, это не значит, что мне не удастся просто улететь. Сомневаюсь, что он сможет двигаться в вакууме быстрее меня, а потому Гамамару вряд ли сможет меня догнать. «Ну, с такими-то глазами ты не просто жаба-мудрец», — вслух констатировал я, — «ты нечто большее, гораздо более невероятное и пугающее». Обдумав мои слова, Гамамару довольно сощурился, а его рот расплылся в зловещей ухмылке. Кажется, он на мгновение и правда поверил, что я соглашусь служить ему. Однако вся его радость испарилась, когда я произнес свою следующую фразу: «Ты же настоящая гипножаба». Конечно, будучи всего лишь очередным аборигеном вселенной Наруто, Гамамару был незнаком с современной культурой и ее тонкостями, а потому моя отсылка осталась им совершенно непонята. Впрочем, он все равно посчитал мои слова оскорблением. В конце концов, именно так они и прозвучали. После этого, я не стал медлить и запустил в него гигантскую бомбу хвостатого зверя из рук своего Сусанаа, которая взорвалась, превратив тело планетарной жабы в окровавленные остатки, разбросанные по всей звездной системе. Однако, спустя долю секунды, мой враг был снова жив и здоров. Мне даже стало инстинктивно казаться, что будто бы он стал немного сильней, чем был раньше. Впрочем, даже будь это правдой, я не собирался сдаваться. В результате, прежде чем Гамамару смог хоть что-нибудь сделать, его тело поразила одна из соседних планет. Ее я запустил в него заранее с помощью своего контроля над гравитацией и стихией скорости, которая заставила небесное тело размером как минимум с Марс устремиться в его сторону, обогнав свет в сотни раз. Столкновение планеты с телом жабы-мудреца привело к возникновению масштабного взрыва. Однако это не помешало Гамамару в очередной раз возродиться. И когда это случилось, я был готов и вновь атаковал, но на этот раз уже с помощью гигантского светового меча, простирающегося на сотни километров и созданного при помощи стихии молнии. Мой Сусанаа взмахнул им, вновь рассекая буквально только что восстановившееся тело Гамамару. И как только он в очередной раз регенерировал, я познакомил жабу-мудреца с целым океаном кислоты, который расплавил половину его плоти, прежде чем Гамамару стал в полной мере невосприимчив к его воздействию. «Давай попробуем стихию пыли», — мысленно сказал себя я, складывая руки в характерном для любимой техники третьего Цучикаги жесте. На этот раз была уничтожена только десятая часть от огромной массы жабьей плоти, а его кости совсем не пострадали. Мне тем временем начало казаться, что теперь Гамамару уже не просто адаптировался к конкретным типам техник, вроде отдельных стихий, но и ко всей моей чакре в целом. Это было весьма впечатляющим достижением, учитывая тот факт, что качество моей внутренней энергии было улучшено полученной от богов Фалмарта божественностью. Стараясь проанализировать ситуацию на предельной для своего мозга скорости, я все равно продолжил свои усилия, пытаясь положить конец существованию этой старой жабы размером с луну. И следующей была попытка умертвить его с помощью серии любимых техник Узумаки Наруто. К сожалению, это не техника соблазнения обратного гарема, ведь я имею дело с жабой, которая едва ли может возбудиться от вида кучи самцов мужского пола. А это означает, что попытка победить Гамамару при помощи этой методики вряд ли сработает. В конце концов, он не Кагуя. Интересно, а у матери мудреца шести путей был свой гарем в те времена, когда она управляла миром в одиночку? Задался неуместным вопросом я. Наверное, все-таки нет, иначе бы она не покраснела, впав в ступор от одного только вида голых парней, словно обыкновенная школьница из Японии. Спустя мгновение, я поспешно выбросил эти мысли из своей головы и запустил в Гамамару спиральный сюрикен стихии ветра диаметром в пару тысяч километров, а потом еще один почти такой же, но на этот раз, состоящий из лавы. К сожалению, это не принесло заметных результатов. Последний спиральный сюрикен, как ни странно, даже почти не нанес Гамамару реального ущерба, оставив на его коже лишь небольшой ожог. Впрочем, чего-то подобного я и ожидал, когда использовал именно эту технику. В конце концов, старая жаба уже адаптировалась к синему пламени, которым я пытался сжечь его ранее, а потому он, понятное дело, будет также устойчив и к этой стихии тоже. Не стоит медлить, решил я в своем уме, буду бросать в него все, что придет в голову. Так или иначе, но все попытки убить старую жабу заканчивались провалом, и мне никогда не удавалось уничтожить все его тело одной атакой. Более того, лишь одна из них смогла вывести его из боя дольше, чем на секунду, но почти всегда он просто адаптировался раньше, чем мои техники могли нанести серьезный урон. Впрочем, я бы не удивился, если бы жаба-мудрец сумел возродиться из маленького кусочка плоти размером с мизинец младенца. Хотя до такого состояния мне его довести так и не удалось. Следовательно, определить то, сколько в моей догадке истины, я не смог. Стихия дерева, энергетическое оружие в стиле киншики, обычная физическая атака, усиленная с помощью восьми врат, попытка украсть его душу с помощью божественности и силы Риннигана, сброс миллиона созданных мной ядерных бомб, запечатывание с помощью чибакутинси, попытка раздавить его с помощью гравитационных манипуляций. Все это оказалось бессмысленным. И в тот момент, когда моя последняя атака не сумела причинить ему ровным счетом никакого вреда, Гамамару сам нанес ответный удар. Прежде чем я успел хоть что-то понять, его гигантское жабье тело устремилось яко мне на абсурдной скорости. Затем, спустя всего лишь миг, гигантская фигура Гамамару, столкнувшись с Сусанаа, легко разбила его вдребезги. Впрочем, я смог пережить это, покинув его пределы незадолго до того, как он был полностью сокрушен атакой жабы. Вслед за этим Гамамару сконденсировал огромное количество природной энергии в одной из своих лап, сжав ее в относительно небольшую в сравнении с размером его тела сферу. Затем поток природной энергии, словно лазерный луч, выстрелил из нее в моем направлении. Пронзив космическое пространство, он поразил мою фигуру, стирая меня из реальности без остатка. Я даже не успел применить из-за ноги, чтобы спасти себя в последний момент. Таким образом, моя жалкая и ничтожная жизнь подошла к концу, и я умер. Как говорится, игра окончена. Занавес опущен. Геймовер. Хэппи-энд. Какая жалость, подумал я, когда просто глядя на эту живописную сцену мне впервые за много лет захотелось плакать. Жалкий, ничтожный, бесполезный, сухим голосом провозглашает великий жаба-мудрец. Все жертвы, что я принес, были не напрасны. Отныне моя сила незыблема, и ничто не может помешать мне, править этой вселенной, закончить свою злодейскую речь и распахнув пасть, Гамамару торжествующе взревел, возвещая о победе. И сама реальность в тот момент содрогнулась, как будто бы признавая его господство и дрожа от страха перед его несравненным могуществом. «Это будет начало новой эпохи. Эпохи жаб», — проговорил он, и его слова разнеслись по всем уголкам галактики. «Склонитесь передо мной, низшие расы, ибо у вас есть новый хозяин и господин, я владыка всех небес и хозяин судьбы». И в тот момент мое желание слушать его безумное бормотание сошло на нет, хотя оно и раньше не особо то выделялось. Более того, мое терпение к подобному бреду имело определенный предел прочности, пересекать который опасно для здоровья, и иногда даже смертельно. Но блин, какой же он все-таки фантазер, недовольно размышлял я, задумчиво поглядывая на погруженного в сон Гамамару, просто якобы убив меня, сразу же возомнил себя хозяином жизни и повелителем всей вселенной. Какая чушь, или старая жаба думает, что он так же хорош, как Борос? Если так, то мне придется преподать ему тот же урок, что и Сайтама тому одноглазому пришельцу. Он до сих пор парил посреди облака космической пыли, оставшейся от разрушения его планеты. Честно говоря, я серьезно удивлен тем, как сильно эта жаба недооценила иллюзии. В конце концов, за те годы, что мне удалось провести на Земле, создавая вымышленные миры снов в бесконечном Цукиёме, мои навыки как мастера гендзюцу прокачались до уровня настоящего чита. В онлайн-играх игроки про такие способности даже иногда говорят: это оп, плиз не нерв. Впрочем, если бы Гамамару не был так уверен в себе, то результат нашей битвы мог быть совершенно другим. Но это только лишний раз доказывает, что излишняя гордость – это одна из худших черт для настоящего ниндзя. Однако эта жаба никогда не проходила то обучение, через которое обычно проходят настоящие шиноби. Таким образом, ему просто неоткуда знать о том, как следует вести себя, когда сражаешься с учихой. А ведь всего-то и нужно, что не смотреть нам в глаза. Но Гамамару допустил эту ошибку, словно какой-то генин. Хотя такие вещи основа основ, но в этом отношении мой жабий враг был слишком похож на Кагую. Однако, безусловно, силен и опасен, но едва ли опытен в бою. Я уже успел убедиться в этом, когда сражался с ним ранее еще в чистом мире. И я даже не могу назвать его глупым, потому что это не так. Он на самом деле умен, как и многие злодеи, которых я уже встречал ранее. Более того, его интеллект волшебным образом не отключился, когда мы вступили в бой друг с другой. К сожалению, пассивная способность отуплять врагов, которой обладает Узумаки Наруто, мне не свойственна, а потому действия Гамамару на самом деле были просчитаны им заранее. По сути, как я теперь уже понял, он намеренно подставлялся под мои атаки, чтобы стать полностью невосприимчивым к моей чакре и не просто адаптироваться, а скорее эволюционировать в более совершенную форму жизни. Меня же Гамамару просто считал лишь удобным инструментом для своих планов, решив сыграть роль разозленного придурка, хотя похоже, что в какой-то момент он действительно впал в ярость, но не до такой степени, чтобы проигнорировать логику и здравый смысл. Однако есть еще один важный факт. По правде говоря, даже Карин, Ханако и Фуо гораздо более пригодны для сражений, чем эта старая жаба. Кстати, в сравнении со мной самим, боевой ид Гамамару и вовсе выглядит недостойным даже упоминания и, мягко говоря, тусклым. И жаба-мудрец, скорее всего, точно так же это прекрасно понимает. По сути, это одна из причин, по которым он играл роль закулисного махинатора столько лет, а не правил всем миром напрямую. А еще он тот, кого большинство назвали бы трусом. Но, если честно, то я тоже немного трусоват, а потому не могу судить его за это. И мне даже немного жаль, что Гамамару попался на такую простую уловку, и весь его план по адаптации к моей чакре потерпел крах с самого начала. Так или иначе, но пока жаба-мудрец праздновал свою победу, пребывая в блаженном неведении относительно жестокой природы реальности, я уже почти закончил активировать одну из двух полученных мной после поглощения десятихвостого способностей. Ее подготовка требует немало времени, но результат стоит затраченных усилий. Впрочем, этого и следует ожидать от уникальной техники глаз, связанной с самой концепцией временем. В конце концов, последний из съеденных мной сорняков был как раз-таки известен своей способностью, что позволяет отправлять других людей в прошлое. И эта техника рождена из его силы, которая не подлежит сомнению. Я и сам уже успел убедиться в этом на собственном горьком опыте. Едва не стерев себя из реальности во время своего путешествия в ту эпоху, когда четвертый Хокаге еще был жив и здоров. Но, собственно, нечто похожее мне и придется проделать с Гамамару. Хотя и без непосредственного изменения линии времени, но этого мне и не нужно. Я хотел всего лишь обратить время вспять до того момента, когда мой враг еще не обрел свою способность адаптироваться к любым формам повреждений. Вот честно, мне даже завидно, что у него есть такая крутая сила, подумал я, издав печальный вздох, но ничего не поделаешь, придется забыть о ней, ведь забрать эту штуку путем пожирания у меня не выйдет. И дело даже не в том, что я использовал полученную от Мамашики способность совсем недавно, а потому она еще не успела накопиться заряд для нового применения. Просто адаптация Гамамару слишком уж крутая сила. По сути, он отныне, словно Махорога из лоботомии Кайсин или нет, он даже круче. Ведь он самостоятельное существо, а не просто зависимый от другого человека придаток паршивого клона Саски по имени Фушигура Мегуми. Так или иначе, но я почти уверен, что если не само превращение в плод чакры, то уж мое пожирание точно будет считаться формой Рона, к которому эта старая жаба сумеет адаптироваться. В конце концов, Гамамару вполне смог бы вернуть себе свой настоящий облик, превратившись из безобидного на вид фрукта обратно в планетарную жабу у меня прямо во рту. А о последствиях чего-то подобного мне, если честно, не хочется даже думать, не говоря уже о том, чтобы испытать это лично. Ладно, нужно перестать думать о всякой ерунде и положить конец этой истории, решил для себя я, после чего тихим голосом прошептал единственное слово, озвучив название одной из двух приобретенных мной недавно техник, Такихакаси. Глава 58. По сравнению с порталами Йоми, очевидно названными в честь страны мертвых, название Такихакаси на самом деле казалось мне вполне подходящим. В конце концов, это было имя бога часов и времени в синтоистской мифологии, и оно действительно олицетворяло всю сущность одноименной техники.